наших спас Марк, вся связка заклятий разбилась об его противо, а вот я щит поставить не успел, в том смысле, что Санчо, который тихо мирно проводил время в капюшоне моего худи, пауки вообще существа терпеливые, а чтобы находиться рядом с обожаемым хозяином Санчо был готов на многое, стремительно выбрался оттуда и кинулся прямо под заклятие, и упал на пол тугим комочком. Я горестно вскрикнул, неужели эти придурки убили моего фамильера? Народ тоже замер, весь, без исключения. Убийство чужого фамильера, очень серьезная вещь, это понимали все, и Вира, если я соглашусь ее принять, могла пустить рыжие семейства по миру, как когда-то выражались русские крестьяне, именем Христовым под оконьями кусочки просить. Он сам бросился, тут же заявил Фордж, вы все видели, он сам бросился, он сделал то, что должен был сделать фамильяр, холодно сказал Арминта, защищал хозяина от твоего заклятия, и, судя по последствиям, это было совсем не безобидное заклятие, и Поттер имеет право требовать Виру. Виру мне требовать не хотелось, мне сейчас хотелось только одного, прибить рыжего придурка, не видящего берегов. Санчо, опустился я на колени, гладя неподвижного паучка, как же так, ты же обещал, что не покинешь меня, Санчо, конечно, не покину, глупый хозяин, прозвучало в голове, а затем паучок явно ожил, как-то странно дернулся и стал увеличиваться в размерах. Пара секунд, и распушившийся Санчо достиг размеров очень крупного сенбернара, и при этом выглядел он весьма воинственно и грозно. Форджи попятились, поднимая палочки. «Не советую», — холодно сказал я. «А вдруг Санчо после ваших полкомаханий размером с лошадь вымахает? На кого он будет зол? Если что, не подскажете? А вы что молчите?» — отчаянно выкрикнул один из близнецов. «Он же темный, он такой же, как темный лорд. Давайте покажем ему». «Вообще-то», — заметила Анджелина Джонсон, — «Поттер ничего не сделал, разве что дал вам, придуркам, отпор словесно. Это вы напали первые, это от вашего заклятия фамильяр Поттера так вымахал. Вы, тоже темные, или на Поттера все валить собираетесь?» Сидящие рядом с ней девушки согласно закивали. Парни молчали, ни Форджи, ни меня они поддерживать не спешили. «Мне начинает нравиться женская часть Гриффиндора, по крайней мере». У некоторых ее представительниц есть мозги, а вот что касается парней, я не обольщался, сейчас они не вмешиваются не потому, что их поразило в самое сердце мое несравненное красноречие, их от излишних выступлений в мой адрес удерживает Санчо, впрочем, как бы то ни было, уж лучше пусть молчат, чем лезут в драку, не хотелось бы, чтобы под раздачу попали девчонки Дин с Симусом, что же вы молчите? «Доблестные львы», — ядовито спросила Амаранта. «Оказалось, что первокурсники способны дать вам отпор и вы сдулись. Оставьте их в покое, из-за них факультет еще не потерял ни одного балла, напротив, приобрел, в отличие от вас, Фред и Джордж Уизли. Знаете, мисс Гуссекл», — вкратчиво произнес Марк, — «вы очень верно назвали их львами, ибо лев-самец». Одно из самых отвратительных и неприятных животных. Он возглавляет прайд из нескольких львиц и их детенышей и не утруждает себя даже охотой. За него все делают львицы, которых он жестоко карает за ослушание. Он изгоняет из прайда подросших сыновей, чтобы у него не было соперников за власть. А если власть в львином прайде вдруг меняется, то преемник убивает детенышей своего предшественника. Вот такой царь зверей, если что. Ты что, возмутился кто-то из старших? Только что обозвал нас лентяями, тиранами, трусами и детоубийцами. Немного ли ты на себя берешь? Я имел в виду львов, спокойно, но с иронией в голосе ответил Марк. Только львов, животных. А вы, не животные, разве нет? Так не стоит уподобляться животным. Странно, но старшие вроде как задумались. И я уже стал испытывать осторожный оптимизм по поводу того, что нам удастся пробудить разум у своих софакультетников и разрешить ситуацию мирно. Как гадские Форджи снова все испортили. «Вы что, собираетесь слушать этих малолеток?» Взвизгнул один из них. «Да они просто хорошие трепки боятся!» Подвякнул второй. «Мы должны им показать, кто здесь главный!» Заявил первый. Настроение парней, только начавших успокаиваться, снова качнулось не в нашу сторону. Гостиная забурлила. «По-моему, нам сваливать пора!» Одними губами пробормотал Дин. «Наваляют ведь, как есть наваляют!» «Слишком их много, не получится», — также одними губами ответил Марк. «Смотри, и в самом деле, приятель близнецов Ли Джордан и несколько его корешей с личиками, не обезображенными интеллектом, вполне грамотно перекрывали подступы к лестнице, ведущий в спальне мальчиков. «Девочки», — быстро предложил я, — «идите к себе, они не будут вас задерживать». «Бить девчонок, гадко, это даже эти отморозки понимают». «Еще чего», — прошипела Парвати, — «мы с вами». Мне оставалось только мысленно схватиться за голову. Одно дело, прикрывать двоих, а другое, четверых. Можем и не справиться, а получать люли от подозрительно зомбированных гриффиндорцев не хотелось. Увы, пока их удерживает от нападения замерший в угрожающей позе Санчо. А если близнецы окажутся настолько отмороженными, что нападут снова? Мои тяжкие размышления прервал появившийся в гостиной Перси, сходу ввязавшийся в свару и потребовавший отчета от напарницы. Та ему отчет предоставила, краткий, но точный. Перси отреагировал однозначно, поинтересовавшись у близнецов, какого лысого дракла они снова нарываются на неприятности. Близнецы голос разума в лице Перси не оценили, обрушив на окружающих лавину словесного поноса, из которого следовало, что первокурсники совсем обнаглели, попирают устои Гриффиндора, не желают слушать особо ценное мнение старших, а избранный, так и вовсе не избранный, а замаскированный темный лорд и еще кучу подобной, к сожалению, довольно складно и убедительно звучащей, чуши. В итоге нас не побили, но ультиматум выставили. Либо мы живем как правильные гриффиндорцы, либо нас ждет всеобщий бойкот, поливание презрением и разнообразные неприятности. Особенно мне, как темному и вообще крайне нехорошему существу, сумевшему запудрить мозги всей магической Британии своим мнимым подвигом. К чести женской половины Гриффиндора, они этот ультиматум не поддержали. Перси, само собой, тоже. Но кто и когда из гриффиндорцев прислушивался к Перси? Зато вновь прорвало темпераментного Симуса. Боец Ира должен бороться с несправедливостью. И если он видит несправедливость, он имеет право на сопротивление, выкрикнул он. А все, что вы сейчас наговорили, одна сплошная несправедливость. Никто из нас не делал ничего плохого, и Гарри ничего плохого не делал. Заткнулся бы ты, мелочь, лениво прилетела ему от старших. Не заткнусь, крикнул Финниган. Я, Симус Финниган, здесь и сейчас объявляю свое право на сопротивление несправедливости. Я буду бороться с ней, это мое право. Я присоединяюсь, спокойно сказал Марк. Вы перегнули палку и потеряли берега. Я присоединяюсь, прозвучал голос Парвати. Мы имеем право общаться с кем захотим. А если вам завтра вздумается враждовать с Равенкла? Ну да, у нее же сестра на другом факультете. И в чем-то Парвати очень даже права. Мы не можем себе позволить зависеть от хотелок старшекурсников. Я присоединяюсь, прощебетала Лаванда. Моя семья всегда была нейтральной. Я не хочу глупой вражды на пустом месте. Я присоединяюсь, заявил Дин Томас. Если вы так понимаете справедливость, нам не по пути. И я присоединяюсь, закончил я. Я не хотел быть избранным, меня им объявили. Я не хотел быть героем и вряд ли смог бы победить кого-либо в год с небольшим, но меня никто не спрашивал. И я не нужен был магической Британии 10 лет, так что нечего предъявлять ко мне счет. Я буду вести себя так, как считаю нужным. И не вам решать, что мне делать и как жить. Мы объявляем себя. Чуть споткнулся Симус, но его тут же поддержал Марк, независимой ячейкой сопротивления. «Все согласны?» «Да», — хором отозвался первый курс. «А сейчас дайте нам пройти», — закончил я эту мизансцену. «Мы вас выслушали». «Да-да, автор помнит, что тонк случилось на Хаффлпаффе. Авторский произвол. Чистая правда. Примечание к части. Следующая глава через неделю. Приятного прочтения. Добра и мира вам, мои дорогие. И здоровья, конечно же». Глава 15. Сюрпризы и последствия. Часть 1. Глупо было думать, что наш демарш обойдется без последствий. Они и наступили, причем очень и очень быстро. Для начала, когда мы вернулись в комнату, Марк некоторое время махал палочкой, ставя защитные чары. Причем, это реально была какая-то неместная вариация, то ли его обучила албанская нянюшка-ведьма, то ли это было еще из личного опыта Тамаридла. Никто из нас не возразил. Проснуться от подкинутой теми же близнецами какой-нибудь мощной пакости не хотелось никому. И еще мы волновались за девочек, хотя гриффиндорские старшекурсницы, с которыми мне удалось пошептаться втихушку, клятвенно пообещали, что не дадут наших храбрых дам в обиду. Ну, и утешало еще то, что девочки чистокровные, а значит, не беззащитны. И у всех могут быть свои сюрпризы, особенно у индианки Патил. Любящий родитель наверняка позаботился о безопасности любимых дочерей и, между прочим, потенциально сильных чистокровных невест. Это в обычных семьях в Индии могут относиться к девочке как к обузе, а вот в магических – не так. В обычных индийских семьях девочек рождается больше, чем мальчиков, а вот в магических – наоборот. То есть потенциальных чистокровных невест на всех желающих не хватает, ибо в обычной индийской магической семье имеется от 3 до 5 сыновей и только одна дочь. 2 – это улыбка самой магии, а уж 3 – просто благословение, редчайшая редкость. Так что в женихах близняшки Патил могут себе позволить рыться, как в ящике с яблоками. Неудивительно, что папа Патил крайне заинтересован, чтобы Хогвартс и его девочки закончили благополучно во всех смыслах. Итак, Марк наложил и укрепил защитные чары. Я помог ему парой пакостных идей из арсенала Блэков, и мы спокойно улеглись спать. Санчо остался бдить, и не зря, потому как на эльфов Хогвартса защитные чары, как выяснилось, не действовали. Но против Санчо приемов нет, и ранним утром мы узрели невозмутимо восседавшего на ковре посреди комнаты паучка и продолговатый паутинный клубок кокон, из которого были видны лысая макушка, два выпученных глаза и выдающийся нос какого-то залетного домовика. «Санчо, это что?» – поразился я. «Он хотел навредить», – отозвался паучок. «Оставить плохую вещь. Вот». Я проследил за движением паучьей лапы. На ковре рядом со спеленатым домовиком лежал темно-зеленый кристалл размером с указательный палец взрослого мужчины, ограненный самым что ни на есть простецким способом, четырехгранником с заостренной вершинкой. «Что это за штука?» – спросил Дин, не пытаясь, впрочем, подходить к кристаллу слишком близко, дотрагиваться или, упаси Мерлин, брать в руки. «Запоминающий кристалл», – пояснил я. «В доме Блэков я таких штук видел немало». «В смысле?» – удивился подтянувшийся Симус. «Он запоминает все, что происходит вокруг него», – пояснил я. «Не знаю, как сформулировать это по-другому. У таких кристаллов разный срок запоминания, может быть сутки, неделя, месяц. После истечения этого срока кристаллы извлекают, помещают в специальные артефакты, все разговоры можно прослушать». «А, магическая прослушка», — хмыкнул Томас, даже не особенно удивившись. «Понятно, его можно как-то отключить, нужно», — вмешался Марк. «Иначе тот, кто послал домовика, будет распрекрасным образом слышать все наши разговоры и знать наши планы и намерения. Оно нам надо?» Все переглянулись и дружно помотали головами. «Конечно, не надо. И кто послал это?» – растерянно спросил Симус. «Домовика, Симус, домовика», – вздохнул я. «Это такой же эльф, как Олух. Но ты же вроде говорил, что они не могут вредить ученикам», – еще больше растерялся Финниган. «А это как подойти к процессу?» – насмешливо сказал Марк. «Есть вред непосредственный и вред опосредованный, который может выглядеть совсем не вредом. Ну, например, что плохого, если мудрый педагог узнает о том, что глупые ученики могут совершить ошибки? Он же поможет предотвратить их, и всем будет хорошо. Ведь так, эльф? Пипки хороший эльф», – пропищал домовик. «Пипки служит Хогвартсу. Пипки должен помогать молодым господам. Зачем злой фамильяр напал на Пипки? Пипки не делал ничего плохого, просто выполнял приказ». «Конечно, Пипки», – ласково сказал я. «Конечно, но ведь фамильяр не знал, что Пипки творил доброе дело. Ведь Пипки явился под покровом ночи и тайно. Разве это хорошо? Мы примем любую помощь, но Пипки должен появляться днем и рассказывать нам, что он хочет сделать, а то получается как-то неправильно». «Ты согласен, эльф? Мой фамильяр не любит тех, кто является тайно». «Пипки понял», — просипел несчастный домовик. «Пипки согласен. Эта вещь поможет вашему мудрому наставнику понять, если вы вдруг совершите ошибку. Он узнает об этом и поможет». «Да, конечно, Пипки», — голос Марка звучал сладко-сладко. «Мы оставим эту вещь у себя. Мы не хотим совершать ошибок. А разве ты хочешь расстраивать мудрого наставника?» «Нет», — в ужасе выпучил глаза домовик. «Только не это. Вот и скажи ему, что оставил эту замечательную вещь так, как он велел. Тем более, что мы все равно оставим ее у себя. И не расстраивай мудрого наставника лишними подробностями». Голос Марка стал более тяжелым. В нем появились повелительные нотки, которым было трудно противостоять. Вот и эльф не смог. Точнее, он смог бы, будь по-настоящему привязан к хозяину. Но домовики Хогвартса – особая статья. Они служат Хогвартсу, подчиняются директору, но по сути бесхозны. Недаром в славные времена основателей сильная обретенная могла получить этакий подарок по окончании школы, привязав домовика к себе. Вот и Марк сумел подчинить себе бедолагу. Теперь он втихушку к нам проникать и подкидывать всякие пакостные сюрпризы не будет, только в нашем присутствии. А уж разобраться с сюрпризами мы с Марком всяко сумеем. В первую очередь Марк, конечно, у него опыта побольше моего, хотя и я кое-чему научиться успел. «Ступай», — приказал Марк домовику, — «я дам тебе знать, когда ты будешь нужен». Марк взмахнул палочкой, освободив домовика, тот вскочил на ноги и начал кланяться с такой скоростью, что его тощее тельце мелькало, словно игла в швейной машинке. «Спасибо, молодой господин», — пропищал домовик, — «пипки отслужит». Выразившись таким образом, домовик исчез бесшумно и без всяких спецэффектов. А вот Симус прищурился и спросил: «Марк, я не понял, а зачем нам активированная прослушка? Чтобы нас слушали все, кому не лень?» «Не все», — усмехнулся Марк, — «а только тот, кто этого эльфа послал. Не догадываешься, кто?» Симус нахмурился. «Догадываюсь. Но что делать?» Марк улыбнулся. «Не забывай, что мы маги, Симус. Пусть этот камень остается здесь. Я сейчас поправлю кое-что, и истинное содержание наших разговоров не услышит никто. Правда, камень будут периодически менять, но теперь Пипки будет нас предупреждать об этом. А этот самый мудрый наставник не сможет послать другого домовика, не Пипки?» — поинтересовался Дин. «Тогда нас точно подслушают». Марк зловеще улыбнулся. «Послать-то можно кого угодно, но придет все равно Пипки. В этом плане у хогвартских домовиков все строго. Есть 4 факультетских эльфа. Они как бы главные и имеют свободный доступ в помещение того факультета, за которым закреплены. В нашем случае это Олух. Так и пошлет тогда Питбород», — закашлялся Дин, — «этого Олуха. И все. Мало ли что мы можем в спальне ляпнуть. Мы же не узнаем, когда кристалл заменит». «Узнаем», — хмыкнул Марк, — «ибо есть нюансы. Личные домовики студентов имеют преимущество перед эльфами Хогвартса. Именно потому, что они личные. Марк подчинил себе Пипки», — пояснил я, — «и домовик стал его личным эльфом. Теперь именно он имеет приоритет для появления в нашей спальне, даже перед Олухом. И теперь кому бы из домовиков не дали поручение, хоть чуть-чуть касающееся Марка, выполнять его будет Пипки». «А как можно подчинить домовика?» — тут же спросил Дин. «Сейчас у тебя такое не получится», — извиняющимся тоном сказал Марк. «Я ведь уже говорил, что учился колдовать, когда жил с отцом в Албании. Поэтому мое магическое ядро развито лучше и потенциал выше. А чтобы Пипки служил мне, мне нужно будет делиться с ним частью своей магии. Это работает только так. Бесплатного сыра не бывает. Вы с Симусом сможете привязать к себе домовиков, но не раньше 4-го курса. Бойцам и расслуги не нужны», — отрезал Симус. «Боец и расправляется со всеми трудностями сам. Ну, а я подожду и подумаю, стоит ли игра свеч», — рассудительно сказал Дин. И утро пошло своим чередом. Пока мы приводили себя в порядок и собирались на занятия, в комнате появился Рон. Выглядел он бледным и каким-то похудевшим, но губы были решительно сжаты. К тому же, в руке он сжимал новую палочку, красиво отполированную, темного дерева, с проступающими красноватыми прожилками и посеребренной рукоятью. «Интересно, интересно, а палочка-то, судя по внешнему виду, отнюдь непростая и стоит наверняка дороже стандартной ученической палочки. Чтоб, мол, ли вдруг купила нелюбимому приемышу такую качественную и явно недешевую вещь, это учитывая состояние всех остальных вещей Рона, как говорил Станиславский, не верю». «Привет, Рон», — дружелюбно сказал Марк, с которым мы обменялись понимающими взглядами. «Как ты себя чувствуешь? Я смотрю, у тебя новая палочка. Мама купила», — и тут рыжего в очередной раз прорвало. «Нормально я себя чувствую», — начал он довольно спокойно. «И да, у меня теперь есть моя законная палочка. И это не мама ее купила. Мама ее, наоборот, отобрала. И я поехал в школу со старой палочкой Чарли». «Спокойно, Бразер, спокойно», — мягко и успокаивающе сказал Дин. «Расскажи нам, облегчи душу. Мы не будем смеяться, обещаем». Голос Дина звучал так-так обволакивающе, что у меня где-то в глубине души возникло желание поделиться самыми сокровенными воспоминаниями. Мелькнуло и пропало. Для меня ментальный дар Дина был слабоват, но это не важно. Надо поговорить с Северусом. Это ж надо. Похоже, Дин – необученный менталист, из таких выходит целитель разума. Редкость редкостная, в магической Британии сейчас ни одного нет, с Митвика и Янустики, подмастерья, да и то за счет того, что они темные целители. Да и вообще с ментальной магией сейчас худо. Она и не запрещена, вроде как магия крови, но к ее носителям относится с подозрением. Поэтому кто может, тот и раскрываться не спешит, и вообще старается слинять на континент, там менталистов ценит. А с Северусом я поговорю хотя бы для того, чтобы он был в курсе и смог защитить парня в случае чего, да и Смитвик у него если не в друзьях, то в хороших приятелях, а уж Смитвик такое не упустит и никому Дина загнобить не даст, потому как его уважают все. Впрочем, я малость отвлекся, а события продолжали идти своим чередом. Слова Дина произвели на Рона поистине волшебное действие, и речь его полилась, как написали бы незабвенные Ильф и Петров, стремительным домкратом. То есть речь его была несколько бессвязной, этакий поток сознания, но вполне понятный. «Мы за покупками на косую аллею собрались», – торопливо заговорил Рон. «Точнее, с нами мама пошла, отец-то как всегда на работе. Я думал, что мама мне новые вещи купит, я все-таки в Хогвартс поступаю. Да меня всем покупали, и Биллу с Чарли, и Перси, и близнецам. А мне мама сказала, что от близнецов много одежды осталось и мне ничего не надо. Мне так неприятно стало. Ладно, если бы после Перси донашивать, он аккуратный, от него все как новенькое остается. Но от Перси все остается близнецам, а они... В общем, сначала мама в Гринготтс зашла, взяла денег из сейфа, ворчала еще, что меньше, чем обычно. Ну, мы и пошли покупать. Перси парадную мантию купили и сову, он же староста. Форджем, что-то из формы для квиддича, на замену. Даже Джинни туфельки новые купили. А мне ничего, совсем ничего. Мама сказала, что и так вещей много, и сундук есть, и телескоп, и учебники. Все можно из старого подобрать. А потом мы пошли к Ливандеру. Я надеялся, что мне хоть палочку купит. А мистер Ливандер посмотрел на меня и говорит, что у него эта акция, и что я его сотый посетитель, и что в честь этого он мне палочку даст бесплатно, и дал, вот эту, ой, она такая здоровская, я ее только в руку взял, и у меня просто тепло по телу пробежало, приятно этак, словно кошка ластится, а взмахнул только, и по всей лавке искорки разлетелись, разноцветные, красиво так, ну тут мистер Ливандер заулыбался и говорит, что палочка, мол, мне в точности подошла и чтобы я ей пользовался почаще, мол, она крепкая. Очень уж меня эта палочка обрадовала. А потом, Рон тяжело вздохнул и опустил голову, продолжая машинально прижимать к себе палочку и гладить ее. Что случилось потом, Раннебой? Тем же особым голосом спросил Дин. Расскажи нам, мы не будем смеяться, честно. Рон снова тяжко вздохнул и продолжил. Я такой счастливый был, неважно, что у меня и учебники старые, и одежда ношеная, и сундук потрепанный, и крыса эта. Главное, что палочка моя, только моя. У меня словно в голове прояснилось, когда я ее в руках держал. А потом, когда мы домой вернулись, тут парень снова замолчал, словно борясь со слезами, но все-таки справился и продолжил. Когда мы домой вернулись, Джинни начала реветь и требовать, чтобы мою палочку отдали ей. Мама, правда, пыталась ей объяснить, что когда она пойдет в Хогвартс, то ей точно купит новую палочку, свою, личную, и что даже если она получит мою палочку, то пользоваться ею до школы все равно не сможет, и что моя палочка черная, как раз для мальчика, а ей купит беленькую и красивую, с резьбой. Куда там? Джинни как с цепи сорвалась, орала, визжала, что это ее палочка, что эта палочка самая красивая, что ей нужна именно эта палочка и никакая другая. Такая истерика была. Джинни аж плохо стало, до того наревелась и накричалась. Вот мама и забрала у меня эту палочку, и дала мне старую палочку Чарли. А когда я возмутиться попробовал, мне влетело. То есть Джинни ничего не было за ее истерику, а тебе влетело. Так, с нехорошим блеском в глазах уточнил Марк. Ну, неуверенно ответил Рон, она же девочка. Мама ее очень любит и всегда ей все покупает. А тут деточка не получила желаемого, устроила истерику, и тебя лишили единственной вещи, которая приносила тебе радость, спросил Марк. Но это же Джинни, неуверенно ответил Рон. И вообще, мама меня вкусным компотом напоила и все-все объяснила. Все-все, спросил уже я. Ох, не нравится мне все это. Сдается, что вкусный компотик был зельем, и что Рону обломился очередной сеанс промывки мозгов. И наверняка речь шла обо мне. Все это наложилось на потерю палочки, неудивительно, что в поезде, да и потом, Рон был такой заведенный и нес чушь, нет, его поведение мне понятно, вопрос в другом, что творится с Молли и близнецами, такое чувство, что они живут в какой-то выдуманной реальности, сами придумали правила, сами же в них и поверили. Или это просто глупость? Как говорится, хуже дурака может быть только дурак с инициативой. Если Дамблдор хотел, чтобы я подружился с Уизли, то хуже действия и не придумаешь. Любой вменяемый человек после этого кипиша стал бы оббегать рыжие семейства десятой дорогой через пещеры и топи, лишь бы с ними не сталкиваться. «Ну, я все не помню», — уточнил Рон. «Помню только, что мама говорила, что я получу палочку, когда подружусь с тобой, и что тебя нужно беречь от влияния темных магов и не давать дружить со слизеринцами. Она много чего говорила, но я все не помню, голова болеть начинает. Ай да Молли, ай да молодец. Реально у мадамки крыша съехала, вот только на какой почве, впрочем, неважно. От рыжего семейства и впрямь нужно держаться подальше, вот только не получится. Во-первых, есть у них минимум один вменяемый человек, Перси. Во-вторых, рыжие. Они инициаторы нашей травли на факультете, а значит с ними надо что-то решать. В-третьих, матриарх Уизли, которая, как выяснилось, может внезапно объявиться и посреди закрытой школы, и никакие чары основателей ей не указ. И в-четвертых, мой новоявленный братишка, поручение насчет которого дала мне такая сущность, с которой не спорит, и от поручения ее не отказываются. И я, который при наличии всех этих переменных, чувствую себя не так хорошо, как бездомный кот, которого случайно заперли в кладовке с домашними копченостями. Ничего, постарался я утешить Рона. Сходишь в больничное крыло, мадам Помфри даст тебе какое-нибудь зелье от головной боли. Будешь как новенький. И вообще, у тебя теперь своя собственная палочка. А значит, ты сможешь хорошо учиться. Это да, вздохнул Рон. Но мне лучше оставаться в замке на все каникулы. Джинни наверняка злится из-за палочки и будет злиться еще долго. А близнецы будут только рады устроить мне какую-нибудь гадость, чтобы она не истерила и не злилась. Ну просто чудо, что за семейка. Похоже, они и Оброна только что ноги не вытирали, все остальное было в ассортименте. И не езди, вмешался Марк. Хочешь увидеть настоящих маглов? Я могу тебя пригласить. Мы с Марком живем неподалеку, сказал я. Так что можно будет всем встретиться на каникулах и весело провести время. Точно, согласились Дин и Симус. Хорошая идея, Марк. Все-таки замечательные они ребята. Пожалели рыжего, решили отвлечь его от семейных неурядиц. А мне лично это только на руку. Чем меньше Рон будет контактировать со своей семьей, тем лучше. К тому же палочка, ой, непростая палочка, и не Оливандер ее делал, если судить по намекам той самой сущности. Но если она помогает Рону стабилизировать себя, то это однозначно нехилая плюшка. И сейчас поручение господина смерть уже не кажется мне таким уж невыполнимым. В общем, под все эти разговоры мы появились в гостиной позже, чем обычно. Девчонки уже ждали нас, а когда увидели, как мы спускаемся, то на лицах их отразилось нешуточное облегчение. Впрочем, с ними с виду все было в порядке, а рядом маячили Анджелина Джонсон и незнакомая мне старшекурсница с палочкой в руке. А вот рядом, на ковре сидел один из близнецов, и голова его была украшена вполне себе шикарными буйволиными рогами. Мужская часть факультета при виде нас демонстративно изобразила игнор, правда самых старших в гостиной не было, так, второй, третий, четвертый курс, частично пятый, зато девушки вполне спокойно поздоровались. Так, значит, обещанный бойкот имени братьев Уизли вступил в силу, но поддерживают его далеко не все. Что произошло? Спросил я. Ничего особенного, ответила незнакомая мне Гриффиндорка. Просто кое-кто берега потерял, нападая на девочек. Это вы его так, мисс? Восхищенно спросил я. Спаркс, ответила Гриффиндорка. Ленора Спаркс. Да, это я. Будет тут всякая шваль на чистокровных девочек хвост поднимать. Благодарю вас, мисс Спаркс, ответил я и подумал, что даже на типа демократичном Гриффиндоре попадаются ревнители вполне себе традиционных взглядов. Но, в принципе, это дело мисс Спаркс, а рыжим полезно лишний раз по рогам получить. Или эти самые рога в довесок. Примечание к части. Следующая часть будет через неделю. Приятного прочтения, здоровья, мира и теплой осени, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271793. Бети на VPN. 2200-2407-4382-0728. Глава 16. Сюрпризы и последствия. Часть 2. Не покажусь ли я слишком навязчивым, мисс Спаркс, если спрошу, за какие именно грехи было заработано столь выдающееся украшение? «Не покажетесь, мистер Поттер», — столь же вежливо ответила старшекурсница. «Не сочтите это в обиду, но определенная часть мужского населения факультета — полные придурки». Почему-то этому индивидууму и его столь же альтернативно одаренному брату показалось веселой шуткой потренировать на девочках-первокурсницах несколько очень неприятных сглазов. Понятное дело, что ни один из сглазов в девочек не попал, ибо мы уже научены горьким опытом. Зато мой фамильный сглаз оказался весьма точным. Весьма. Присоединился ко мне Марк. Как жаль, что столь прекрасное заклинание является фамильным и не подлежит разглашению. Марк Роджерс, мисс. Позвольте и мне задать вопрос. Старшекурсница кивнула. Разумеется, мистер Роджерс. Вежливым и воспитанным юношам и отвечать приятно. А где его брат? И не нуждаетесь ли вы в помощниках, чтобы спрятать труп? К тому времени нашу занимательную беседу уже слушали еще несколько старшекурсниц. Услышав вопрос Марка, они дружно расхохотались. «Увы, мистер Роджерс», — вежливо ответила Лена Распаркс, — «ваша помощь пока не требуется, в том смысле, что его брат жив. Просто он пытается отмыться от другого фамильного сглаза. Это уже заслуга мисс Стизер». Симпатичная белокурая пухленькая старшекурсница улыбнулась нам и слегка обозначила реверанс. «Селедочный сглаз», — пояснила она, — «запах тухлой селедки, вареной в молоке, будет исходить от него как минимум 3 дня. Ему обучила меня моя матушка, дабы слишком навязчивый кавалер не имел возможности несколько дней выходить из дому. Просто великолепная фантазия у вашей матушки», — похвалил я. «Простите, милые дамы, а где Перси?» «Пошел за деканом МакГонагалл», — пояснила Амаранта. «Мы собирались сделать это еще вчера, после той безобразной сцены с бойкотом, но декану срочно понадобилось отлучиться по семейным делам. А сейчас она уже вернулась, и Перси отправился за ней. В конце концов, пора прекращать это безобразие, а то снова закончим год последними и никакой квиддич нас не спасет. А почему он не встает и молчит?» — спросил Дин, кивнув на близнеца, который сначала сидел на ковре, а потом вообще лег. «Молчит, потому что Силенция», — сурово пояснила Амаранта. «Надоела мне эта помойка, которую извергает его рот, а не встает, потому что не может. Рога-то тяжелые для человеческого тела. И вообще, шли бы вы на завтрак, ребята. Надеюсь, что к концу завтрака кто-нибудь из нас, я или Перси, сможем проводить вас в подземелье. У вас ведь зельеварение первой пары, помните?» «Мы помнили. Поэтому, прихватив сумки, мы помчались в большой зал. Дорогу туда мы все-таки помнили, хоть и не четко, но ответственная Амаранта быстренько свернула бумажный самолетик, взмахнула палочкой, пробормотала какое-то заклинание и самолетик полетел перед нами, периодически взмахивая хлипкими крылышками. «До большого зала хватит, не заблудитесь», — крикнула Амаранта, поэтому дорога на завтрак оказалась довольно краткой. Старшие парни с Гриффиндора, кстати, были на завтраке. Похоже, таким способом они хотели показать, что открещиваются от разборок в отношении первокурсников, и что это сугубо личная инициатива Уизли, подхваченная другими недоумками. То есть делали хорошую мину при плохой игре. Не особо благородно, в общем-то, но нам дали понять, что хотя бы старших курсов нам опасаться не стоит. Впрочем, старшие девчонки вроде Ленары на нашей стороне, а это уже немаловажно. Мы спокойно уселись сплоченной группой с самого края стола. Правда, перед этим я помахал рукой Драка, на что он ответил мне коротким кивком и вполне макгловским жестом, взяв ладонь в ладонь и подняв руки. Кстати, таким же жестом ответила Парвати ее сестра-близняшка от стола Равенкла. «Я так понял, что слухи о бойкоте уже разлетелись по Хогвартсу и что нас поддерживают. Уже приятно. Тем более, что 6- и 7-курсники Гриффиндора продолжали в упор ничего не замечать. Выбор на столе был еще достаточно большой, основная масса позавтракать не успела. Поэтому мы чинно-благородно положили себе и овсянки с ягодами, и омлета, и маленьких теплых булочек, которые полагалось мазать маслом, а к столу их подавали завернутыми в салфетки. В общем, я был согласен и с каноном, и с фаноном, голодом школяров не морили. Правда, легкой даже утреннюю трапезу было сложно назвать, поскольку на столах были еще и жареный бекон, и маленькие колбаски, и сыр. Впрочем, думаю, что если бы мы подошли позже основной массы софакультетников, то нам точно достались бы только овсянка и булочки, и тыквенный сок, конечно, буе, а ведь мне светлейший велел его пить, прямо и недвусмысленно. И если остальные мои поступки можно списывать на то, что слова директора допускали двойное толкование, что действия придурков Уизли сломали закладку, которую директор попытался наложить, и что многие мои действия проистекают из подросткового духа противоречия, а приказы директора я понимаю исключительно не так. Странно, но именно с тыквенным соком этот номер не пройдет. Придется пить. Я с тоской покосился на желтую пакость, плещущуюся в моем кубке. Зелий там, правда, почти не чувствовалось, и на том спасибо. Но пить сок не хотелось категорически. Но тут небеса сжалились и послали нам Малфоя. «Привет, родич». Подлетел он к нашему столу и хлопнул меня по плечу. «Ты вроде как просил показать тебе Агуаменти. Прости, что не сделал этого раньше. Честно говоря, я обалдел. Способности к чтению мыслей за белобрысами отродясь не водилось. Но потом сообразил, что Северус прекрасно знает о зельях в соке. И что Драко наверняка рассказал ему о том, что мы пытаемся этот самый сок не пить. И сейчас Драко пытается вывести меня из-под удара и весь первый курс Гриффиндора заодно. Не слизеринский, конечно, поступок, но и канонный Малфой частенько вел себя, как гриффиндорец. Увы, не в смысле благородства помыслов, чего не скажешь о здешнем Драко. Так вот, белобрысый ураган моментально выхватил кубок у меня из рук, картинно сморщился и заявил: «Фи, как ты можешь пить эту пакость, родич?» И взмахнул палочкой. «Погоди, мне нужно это пить!» — выкрикнул я в ответ. Поздно. Мой кубок стал девственно чистым, собственно, как и кубки всех моих однокурсников. Еще один взмах палочки, и все кубки первокурсников наполнились кристально чистой водой. «Запомнил?» — спросил Драко. Я кивнул, от души надеясь, что вид у меня достаточно одурелый, а то Дамблдор с нашей маленькой сценки глаз не сводил, и хотя лицо его оставалось спокойным и добродушным, глаза. Ой, если честно, мне стало страшно за Драко, а тот продолжал добросовестно отыгрывать свою роль. Вот, а если хочешь подогреть, то нужно сделать так. И Малфойёныш тут же показал нужное заклинание. Четко, внятно и ловко. В чем-то не хуже Флитвика. Вода в кубках моментально подогрелась. Дин Томас радостно воскликнул: «Чаек, спасибо, мистер Малфой, а то я прямо извелся весь, думал, что не пригодится». И, порывшись в сумке, Дин вытащил пачку чая в пакетиках с карамельной отдушкой, которую тут же пустил по рукам среди однокурсников. Пакетики разобрали, а паразит Малфой немедленно принял вид избалованного аристократа и через губу процедил: «Ни за что, мистер Томас, обращайтесь, если что. Впрочем, я для своего родича старался. У него на тыкву это аллергия, съест больше, чем надо, и помереть может. Маглы его, видно, в детстве тыквой перекормили, нормальной еды жалели, наверное». И выпустив напоследок эту парфянскую стрелу, драколетящей походкой отбыл к столу Слизерина. Нет, реально хорош, поганец. Дамблдора, конечно, он здорово разозлил, но вряд ли Северус разрешил бы крестнику рисковать, если бы не мог защитить. И нет, не станет добрейший дедушка с Люциусом связываться. Максимум, чем он может навредить, как в каноне, отработка в запретном лесу. Так что мне главное, если такое будет, конечно, нарваться на отработку вместе с Драко. Как говорится, в гости сходим, чайку попьем. Да и феечкам я вкусного обещал. Нехорошо. Тем временем, мы плотно позавтракали, от души напились чаю и отправились на урок зельеварения. Рон, кстати, приятно удивлял спокойствием и наличием хороших манер. Неужели у пацана и впрямь мозги на место встали? Нет, нельзя ему в нору возвращаться, нельзя. На зелье нас, кстати, проводил Перси, который сообщил Рону, что вечером в школу снова прибудет Молли, которая только-только отбыла накануне. Рон напрягся, но Перси его успокоил, заявив, что это нарвались близнецы, что декан МакГонагалл очень зла и требует исключения, и что декан Спраут и мадам Помфри поддерживают ее. Флитвик пока сохраняет нейтралитет, к близнецам он совсем самую малость благоволил, как к талантливым исследователям. Но, похоже, что на сей раз он может присоединиться к деканам Гриффиндора и Хаффлпаффа. Нападение на несовершеннолетних чистокровных волшебниц – это весьма серьезно. Магическая Британия, конечно, не Индия, но выбор потенциальных чистокровных невест невелик, а обретенные – вообще редчайшая редкость, которую стараются заполучить как можно раньше. Примерно как Джеймс Поттер Лили Эванс. Кстати, Сириус рассказывал, что после Лили магия не подарила Британии больше ни одной обретенной, и считал это свидетельством гнева этой самой магии. Типа, не уберегли, значит, не заслуживаете. А мне, как прожившему большую часть своей жизни без всякой магии, сложно было принять эту точку зрения, но я старался, честно изучая все, что под руку подворачивалось и не пренебрегая разговорами с умными людьми, тем более, что и Северус, и Сириус, и лорд и леди Малфой, и даже оборотни с Петтигрю и Люпином были не прочь просветить маг-главоспитанного, а уж знаний у них хватало, если честно. Не будь я в прошлой жизни взрослым человеком с опытом интенсивного обучения, эта лавина знаний меня бы погребла, но у меня уже был опыт изучения иностранных языков, а это здорово тренирует память и структурирует разум. Поэтому я усвоил практически все, что дали мои наставники, и при случае могу неприятно удивить тех, кто посчитает меня легкой добычей. Но, возвращаясь к рыжим близнецам, похоже, МакГонагалл закусила у дела и рискнула выступить против Дамблдора, и нашла себе сильную союзницу в лице мадам Помфри, и если дело попадет в соответствующие органы, то близнюкам не поздоровится. Насколько мне известно, магическая Фемида снисходительна к детишкам до 12 лет, а вот дальше следуют наказания разной степени серьезности. Нет, в Азкабан до совершеннолетия их никто не отправит, такое только в Фаноне встречается. Маги все-таки не настолько отмороженные, но и без Азкабана есть масса возможностей испортить жизнь слишком шаловливым детишкам. Самое мягкое из наказаний – исключение из Хогвартса и отдача под надзор родителям. При этом обязательно сдача сов в министерстве, а если этого не последует, могут и магию заблокировать. И да, каждую неделю по месту жительства юных нарушителей будет являться инспектор из отдела по контролю за колдовством несовершеннолетних и проверять, как этот самый родительский надзор осуществляется. И если инспектор отмечает, что все плохо, то дитятка могут отобрать у нерадивых родителей и передать более ответственным родственникам. А таковые у рыжих есть. Мюриэль Прюэт. Вот уж кто с радостью проявит себя в нелегком деле педагогики и постарается выбить из рыжих всю дурь. Еще вариант. Родные детей, которым был нанесен вред, могут потребовать обидчика в качестве законтрактованного слуги на разные сроки, в зависимости от причиненного вреда, как-то так, и это не вассалитет. Вассалитет еще заслужить надо, его кому попало не предлагают, это самое натуральное рабство. Законтрактованного слугу нельзя убить, покалечить, лишить магии, все остальное ограничивается рамками фантазии и степенью причиненной обиды, и, что характерно, суд не обязывает заботиться об образовании такого слуги. Сможешь сам выкарабкаться, молодец. Не сможешь, магию заблокируют, и гуляй, Вася, ешь опилки. Отбыть наказание за сына, если он, к примеру, единственный наследник в роду со строго мужским наследованием, может дочь или иная кровная родственница. И вот этот вариант очень неприятный. Девушку будут использовать в качестве вынашивающей столько раз, сколько получится, а когда она в этом качестве станет бесполезной, просто милостиво отпустит. Дальнейшая судьба бедняжки может сложиться по-разному. Обратно в свой род ее могут и не вернуть, мол, опозорена. И что с ней будет дальше, не волнует никого. Правда, этот вариант не для близнюков, но ведь есть еще любимая доченька Джинни, и такой судьбы я не пожелаю даже ей. Как бы то ни было, она мне пока ничего плохого не сделала. Могут быть и еще варианты, я навскидку назвал самые распространенные, но для того, чтобы нарушители получили заслуженное наказание, нужна огласка, а этого Дамблдор, будучи директором, всеми силами старался не допустить, и это я сейчас про канон. На самом деле канонный Джеймс Поттер знал, что делал, когда бросался спасать Снейпа от Люпина после Сириусовой подставы. Люпина после такого точно казнили бы, но и Джеймс с Сириусом не остались бы безнаказанными. В каноне их выручил Дамблдор, сделав при этом своими должниками. Впрочем, я всего лишь хотел провести пример, что если бы не попустительство директора, многих неприятностей канона удалось бы избежать. И вообще, если близнецы будут исключены из Хогвартса, лично я плакать не стану. Сдается мне, что и большая часть Гриффиндора тоже, не говоря уже про другие факультеты. Только вряд ли я дождусь такого счастья. Дамблдор рыжими дорожит, значит нужно что-то решать. Марк мне в помощь, вот уж кто мастер интриг по крайней мере, в прошлом. Гарри, вывел меня из задумчивости улыбающийся Дин. Гарри, ты с нами? Земля вызывает Гарри. Простите, задумался, ответил я и с удивлением понял, что мы уже стоим перед высокими стрельчатыми дверями кабинета зельеварения. Хорошо ты эдак задумался, основательно, продолжал веселиться Дин. Надеюсь, не о том, как захватить мир, не привлекая внимания санитаров. Я рассмеялся в ответ. Точно, об этом самом. Я непременно установлю власть над миром и расправлюсь со всеми неугодными, в число которых попадешь и ты, если будешь мешать мне обдумывать злодейские планы. «Пощади, о великий», — взвыл Дин, — «и стану твоим преданнейшим помощником». «Парни», — раздался ехидный голос Марка, — «не могли бы вы пока отставить свои мечты о мировом господстве? Вас могут неправильно понять». «Что?» И только тут я заметил сбившихся в стайку у дверей бледных хаффлпаффцев. Очень бледных хаффлпаффцев. Похоже, наш с Дином диалог о захвате мира они услышали и сделали из этого свои собственные выводы. Рука-лицо. Нехорошо получилось. Тем более, что в каноне хаффлпаффцы – самый внушаемый факультет. Разным бредням про героя они верили только так. Так, надо что-то делать. «Извините, ребята, что напугал вас?» Подошел я поближе к хаффлпаффцам и улыбнулся так обаятельно, как только смог. Похоже, я сильно переоценил свое обаяние, поскольку те побледнели еще больше. Хорошо хоть не попятились, правда, стояли они у самой двери. Мы просто думали поставить к Рождеству какой-нибудь спектакль с приключениями, вот и подумали о подходящих ролях. Но нас, как видите, мало, не хотите поучаствовать. «А что такое пистакль?» – неуверенно спросил один из хаффлпаффцев. «Спектакль», – резко поправил его другой, симпатичный, высокий, безупречно одетый и причесанный, этакий маленький лорд Фаунтлерой, и не настолько напуганный, как остальные. Джастин Финч Флетчли, с которым мы познакомились еще в Хогвартс-экспрессе. «Прошу прощения, джентльмены», — продолжил Джастин. «К сожалению, наши сверстники из магического мира крайне мало знают об обычных людях. Это неприятно. Думаю, что наша задача — развеять разные превратные представления, которые существуют до сих пор. А спектакль — хорошая идея. В моей частной школе спектакли мы ставили дважды в год. Я возьму на себя труд объяснить моим однокурсникам, что это такое, а у вас, я полагаю, уже есть кое-какие мысли насчет сценария. А пацан-то из тех, кто сразу берет быка за рога. Вот прямо чувствуются поколения предков, заседавших в палате лордов. Но почему бы и нет? Связи, наше все. Я представил своих однокурсников и сказал, кое-какие мысли у нас есть. Я думал поставить что-нибудь из Диккенса. Превосходный выбор, согласился Финч Флетчли. Его рождественская история кажется мне достаточно волшебной. Точно, история про скрягу Скруджа и духов Рождества. Почему бы и нет, но меня почему-то не отпускало чувство беспокойства, словно на Хаффлпаффе кого-то не хватало. Черт, ну я и бестолочь, а где Невилл-то? Почему его нет? Согласен с вами, кивнул я, но позвольте спросить. С нами на распределении был Невилл Лонгботтом. С ним что-то случилось? Увы, да, кивнул Финч Флетчли. Невилл в больничном крыле. Он попал туда вчера вечером. Но как? Поразился я. Возвращался с дополнительных занятий у профессора Флитвика, пояснил другой хаффлпаффец, представившийся как Захария Смит. И что-то случилось с лестницей. Он упал вниз и расшибся, в ужасе спросил я. Этого не должно было быть. Просто не должно было. Запасной избранный нужен Дамблдору. К счастью, нет, ответил Смит. Наша староста ходила его навестить, и она рассказала, что одна из лестниц неожиданно изменила свое движение и доставила его на площадку третьего этажа. Невилл сначала не понял, в чем дело, и сошел с лестницы, а когда понял, что оказался совсем не там, где нужно, лестница уже переместилась. Он стал ждать на площадке, когда она вернется, но лестница не вернулась. Только глубокой ночью его заметил мистер Филч, но он ничем не мог помочь. Пришлось будить декана Спраут, а на площадке было очень холодно. Вот Невилл и простыл. К вечеру он будет здоров, а пока находится в больничном крыле. Но почему он сразу не позвал на помощь? Удивился я. А как? Вздохнул Финч Флетчли. Староста говорит, что он кричал, но этот коридор посещается редко, и его никто не услышал. А палочка Невилла слушается не очень хорошо, и никаких заклинаний он не знает. Ну, кроме тех, что на занятиях профессор Флитвик показывал. Мы с Марком переглянулись. Вот так-так, неужели Дамблдор потихоньку решил продвигать запасного избранного? Сволочь бородатая, разве у Невилла и без того горя мало? Конечно, его родители сами нарвались, но парню от этого не легче. И вот сейчас, похоже, одна бородатая сволочь начинает готовить почву для будущих испытаний второго избранного. А ведь Невилла очень легко мотивировать лезть за философским камнем. только намекнуть, что камень может помочь в исцелении его родителей. Ой, беда, расслабились мы, а старый интриган не расслабляется. Наверняка будет подталкивать Невилла к поискам камня, а когда камень будет спасен, тогда и начнется формирование общественного мнения в пользу нового избранного. Ну а я? А что, я? Я могу со временем пойти по графе «Темный лорд». Тоже неплохо для планов дедули. И по делам мне. Не надо считать противников дураками. Нет у Дамблдора маразма. Есть очень запутанная многоходовка, всего размаха которой мы не в состоянии оценить. Пока не в состоянии. И что делать-то? Я смотрел, как двери кабинета зельеварения медленно отворяются, а в голове звучала одна веселая песенка, вернее, ее припев. Улыбаемся и машем, машем вашим, машем нашим, машем, машем, ждем оваций. Это лучший в мире выход из подобных ситуаций. Улыбаемся и машем, машем вашим, машем нашим. Потому, что солнце светит, светит тем и светит этим. Песня Александра Пушного. Примечание к части. Приятного прочтения. Следующая глава через неделю. Здоровья, мира и красивой осени вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru/4101405712713. Бети на интернет. 2200-2407-4382-0728. Глава 17. Испытания на зельеварении. В общем, много чего пронеслось в моей бедовой головушке за краткие мгновения, но в класс зельеварения я вошел бодро и с улыбкой на устах, не сомневаясь, что Северус сумеет сделать первую встречу с новичками фееричной и разнообразной. И Северус не подвел. На первый взгляд кабинет был пуст и не выглядел особо устрашающе. Два ряда двухместных парт столов, разделенных проходом, доска, кафедра и учительский стол. Сами парты столы были больше обычных, и это понятно. С одной стороны это были обычные парты для прослушивания и конспектирования лекций, с другой – рабочие столы для практических занятий. Поэтому каждый стол был оборудован небольшой горелкой, над которой можно было помещать котел, местом для разделочной доски с набором ножей, ступкой с пестиком и прочими прелестями жизни зельевара. Причем на двухместный стол парту горелка была всего одна, из чего я сделал вывод, что ученики обычно работали в паре. Видимо, один непосредственно варил, а второй нарезал и подготавливал ингредиенты. Впрочем, насколько я помнил, после пятого курса обучение зельеварению было необязательным, количество студентов-старшекурсников на занятиях уменьшалось в разы, и наверняка каждый работал отдельно, дабы отточить навыки. Впрочем, со временем я все узнаю и так, а сейчас, что сейчас, я додумать не успел. Непонятно, каким образом за кафедрой материализовался Снейп. Получилось эффектно, черные рукава крылья зельеварческой мантии вскинулись и опали. Ну чисто тебе, граф Дракула, о чем не преминул заметить неугомонный Дин. Мы с Марком, занимая места, устроились за первой партой, Дин с Симусом, соответственно, за нами, третий стол заняли Парвати с Лавандой, а вот Рону пары не досталось, отчего он заметно погрустнел. Что поделаешь, нечетное нас количество, но Хаффлпафф все-таки не зря называли дружелюбным факультетом, или у них из-за отсутствия Невилла тоже непарный человек образовался. Во всяком случае, худенький темноволосый парнишка вполне себе мило улыбнулся Рону и сказал: «Я сегодня тоже без пары, давай вместе заниматься, я, Захария Смит». Рон торопливо кивнул и быстро сказал: «Конечно, мистер Смит, я, Рон Уизли». Парнишка занял место рядом с Роном, а вот две девочки, как я вспомнил, Ханна Аббат и Сьюзен Боунс, заняли первый стол в соседнем ряду. Джастин и еще один смутно знакомый парнишка устроились за ними. А вот третий стол заняли двое мальчиков, которых я даже по Хогвартс-экспрессу не запомнил. Не густо, в общем-то, юных магов в Британии. Итак, Снейп эффектно появился за кафедрой и, за исключением тихой реплики Дина, тишина в классе установилась такая, что было бы слышно полет шальной мухи. Впрочем, мухи явно обладали развитым инстинктом самосохранения и облетали кабинет зельеварения десятой дорогой. Северус вскинул палочку, и магические светильники-шары на стенах вспыхнули ярче. После этого палочка исчезла, он скрестил руки на груди и обвел первочков заинтересованным взглядом матерого вивисектора, который прямо сейчас решает, что делать с этими неизвестными науке тварюшками, просто разделать, отдать таксидермисту, пустить на декокты. Впечатлительные хаффлпаффцы снова стали стремительно бледнеть, но тут Северус заговорил, а голос у него потрясающий, когда он дает себе труд не шипеть и не язвить. Он толкнул свою знаменитую речь про тонкую и точную науку зельеварения. Она была очень похожа на канонную, так что я даже повторяться не буду, пытаясь ее воспроизвести, но теплая бархатная интонация на сей раз сделала свое дело. Детишки реально прониклись и были готовы пробовать разливать славу и закупоривать смерть прямо здесь и сейчас. Северус закончил свою тронную речь и вновь обвел класс с фирменным взглядом ужаса подземелий. Итак, первокурсники, настало время познакомиться с вами поближе. Ближе, бандерлоги, прозвучал у меня в голове голос мультяшного питонока, и мне стоило большого труда не заржать в голос, но я героически сдержался. А вот более или менее успокоившиеся хаффлпаффцы снова начали бледнеть. Похоже, они как-то превратно поняли словосочетание «познакомиться поближе». К счастью, быстро стало понятно, что профессор решил ограничиться обыкновенной перекличкой. И если хаффлпаффцев он долго не мучил, просто спросил фамилии, то насчет Гриффиндора у Снейпа явно были другие планы. Но пока он не дошел до моей фамилии, этого заметно не было. А вот когда дошел, Поттер, выплюнул Северус канонную фразу. «Наша новая знаменитость. И какая муха его укусила». Или и тут добрый дедушка потоптался и теперь Северус вынужден выполнять его установки. Скорее всего. Ладно, подыграем. И я встал и раскланялся. «Простите, профессор, но я не слишком понимаю ваш ассоциативный ряд. Мне самому считанные недели назад стало известно, что среди магов я знаменит. Непонятно за что. Ну как же», — хмыкнул Северус. «Вы же изволили победить самого страшного злодея магического мира. В год с небольшим», — усмехнулся я, — «в битве на мокрых подгузниках. Простите, профессор, это даже не смешно. Так что не стоит ни называть, ни считать меня знаменитостью. Тут явно какое-то недоразумение. Что ж, Поттер, вы кажетесь более вменяемым, чем ваш отец, мой покойный отец, сэр. Смею заметить, что я не помню его, и что он погиб в ту ночь, когда в наш дом пришел тот, кого нельзя называть. Так что давайте не будем отыгрываться на том, кто давно мертв и не может вам ответить». Снейп внимательно взглянул на меня и мрачно заметил. «Что ж, мистер Поттер, тогда давайте проверим ваши знания. Что будет, если смешать корень асфаделя с настойкой полыни? Асфадель обычный или магический?» – невинно спросил я. «А какую именно разновидность полыни вы имеете в виду? Кстати, не стоит забывать, что иногда полынью именуют амброзию полыннолистную, которую тоже добавляют в ряд зелий. А настойка полыни сделана на чем? На водной основе, на спирту или на так называемой воде фламеля? А, стоп, поднял руку Северус, останавливая меня. Вижу, что вы имеете некоторое представление о зельеварении, а значит, не совсем безнадежны, Поттер. Возможно, я буду с вами заниматься индивидуально». При этом он улыбнулся и потер рука об руку. Выглядело это настолько зловеще, что парочка особо впечатлительных дам с Хаффлпаффа явно приготовилась отъехать в обморок. Какое-то у них превратное представление об индивидуальных занятиях. На месте родителей я бы забеспокоился. Северус окинул класс своим фирменным взглядом, явно довольный произведенным эффектом, и продолжил. «Но раз у вас имеется некоторая толика знаний, мистер Поттер, может быть, вы все-таки назовете самое распространенное зелье, в состав которого входят эти два компонента? Это напиток живой смерти, сэр», — отчеканил я. Снейп кивнул и задал мне еще пару вопросов, совершенно не таких, как в каноне. Но, поскольку он сам мне об этом рассказывал, я ответил без труда и был милостиво отпущен на покаяние, то есть мне было позволено сесть. А профессор Снейп продолжил знакомство с классом в своем неподражаемом стиле. Правда, реакция моих сокурсников оказалась не совсем такой, как у хаффлпаффцев. Марк окинул профессора нечитаемым взглядом и гордо выпрямился, а потом дотронулся указательным пальцем до кончика носа. Возможно, в том кружке по интересам, где в свое время они вращались оба, это что-то значило, поскольку глаза Северуса чуть расширились от удивления, но он умел держать лицо, и это удивление заметил только я. Дин с Симусом вообще воззрились на мрачного профессора с нескрываемым восхищением. Похоже, обоим приглянулся его мрачный имидж. Наши девочки тоже изобразили полный восторг. Более того, Лаванда тихонько пробормотала Парвати. «Ты не читала макдловский роман Анны Радклифф? Моя маменька им была весьма увлечена. Там такой потрясающий злодей, такой таинственный. Монахский Донни?» Также шепотом спросила Парвати. «Да, удивительная книга. Такая страшная. Очень интересно. Нет, то, что матушка Лаванды читает этакие книги, не особо удивительно, леди Нарцисса тоже почитывает Шарлотту Бронте и Джейн Остин, но вот Парвати. Впрочем, в знатных индийских семьях частенько давали своим отпрыскам английское образование, сыновья Раджи могли обучаться в том же Итоне, может и у магов так, Радклифф как-никак классика, ее девицы читали даже в суровую викторианскую эпоху. Может, папа Патил тоже хотел дать своим дочерям именно английское образование, впрочем, с ней по перешептывания наших девочек и то, что первый курс Гриффиндора напрочь отказывался его бояться, привели не в самое лучшее расположение духа. Его ожидания оправдал разве что Рон, вот уж кого суровый профессор напугал по полной программе, так что бедняга замер как мышь под веником. Слегка подобревший с ней под ним взмахом палочки вызвал на доску правила техники безопасности, заставил нас прочесть их вслух, задал несколько вопросов, пока не убедился, что мы все поняли, а потом к каждому из нас подлетел небольшой кусочек пергамента, на котором эти правила были написаны четким полуготическим почерком. Тетради в обычном понимании у магов не было, зато было что-то вроде блокнотов для конспектов, которые состояли из тонких пергаментных листов, вправленных в кожаную обложку. С виду блокнот казался совсем тонюсеньким, на самом деле он был зачарован. Такого блокнота могло хватить на несколько курсов, поэтому именно их использовали для записей на уроках. Кусочек пергамента с правилами техники безопасности достаточно было просто вставить в ту же кожаную обложку, и он приклеивался намертво. Увы, такие блокноты были не у всех. У Дина и Симуса для записи были обычные толстые тетради, а у Рона, так вообще единственный пергаментный свиток, причем у меня создалось такое впечатление, что с него просто счистили заклинанием предыдущие записи. Впрочем, с ней к тетрадкам и обычным шариковым ручкам отнесся довольно спокойно, заметив только, что для записей на уроке они вполне годятся, но домашние эссе все равно придется сдавать на пергаменте и писать их пером. А вот на свиток Рона он покосился неодобрительно, но не сказал ничего. Впрочем, это-то как раз понятно, Северус не хотел лишний раз тыкать мальчика носом в его бедность, и неодобрение его относилось отнюдь не к Рону, а к Молли. Итак, убедившись, что правила техники безопасности усвоили все, Северус снова взмахнул рукой. Доска очистилась, и на ней появился рецепт зелья от фурункулов. «Откройте страницу номер 5 вашего учебника», — сказал Снейп. «Там вы также найдете этот рецепт, но я настоятельно рекомендовал бы вам обратить внимание на мою запись. Итак, ваша задача — подойти к стеллажам и разобрать заранее разложенные по порциям ингредиенты, отнести ингредиенты на свое рабочее место и убедиться, что они соответствуют тем, что указаны в рецепте, начать варить зелье в строгом соответствии с рецептом, погасить горелку только тогда, когда зелье приобретет нужный цвет. Задание понятно?»